Сердечно приветствую всех братьев. Рад, что могу быть с вами. В прошлом году я пропустил это общение. Благодарю Бога, что Он дал возможность снова видеться и вместе рассуждать о Слове Его. Братья, мне примерно запланировано один час проповедовать. Я не люблю, когда братья по часу проповедуют. Хотя обычно вот в таких мероприятиях сам вот в такое попадаю. Ну, не в искушение, а как бы такое, такая ситуация. Друзья, у меня проповедь будет состоять из трех частей. Наверное, эти три части будут равные. Я прочту текст Писания, послание к римлянам, 15 глава, 1 стих. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Друзья, я имею намерение не совсем точно по тексту проповедовать. То есть этот текст как бы не очень удачный для моей проповеди. Я не намерен говорить о том, как нужно поддерживать слабых. Но зачем я этот текст прочитал, то апостол Павел показывает текстом, что в церкви есть люди сильные и слабые. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Друзья, я буду проповедовать о силе Божией. И, в общем, мой точнее подходил бы текст к моей проповеди. Это 67-й псалом. «Господь Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас». Ну, вы скажете, а зачем же тогда первый текст? Вы знаете, друзья, если бы меня спросили в церкви людей больше сильных или больше слабых, то вопрос немножко трудный, вот. Но я, братья, все-таки думаю, что, к сожалению, большинство людей в церкви бывают слабые духовно. Ну, иногда это закономерно, младенцы во Христе, это закономерно. Друзья, но, к сожалению, бывает, знаете как, написано, «Ибо, судя по времени, вам надлежало бы быть уже учителями, а вас снова нужно питать начатком Слова Божия». Зачем я эту тему, друзья? Вот у нас текст центральный. Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Здесь собраны служители. Но за малым исключением. Мы так согласились, что если кто-то, коллектив какой-то братьев приехал, и среди нас есть неслужитель, чтобы его не изолировать на день, чтобы он где-то находился, мог бы присутствовать. Но, может быть, это и надежда такая, что завтра они тоже будут служителями. Итак, братья, чтобы исполнить служение, которое Бог нам поручил, для этого нужна сила. Иногда христиане говорят, слабость духовная – это закономерно, потому что мы живем в последнее время. Ну, например, ангелу Филадельфийской церкви напиши, ты немного имеешь силы. Ну, а в какое время мы живем? Ну, как считается такой, ну, общепринятый канон эсхатологии, это то, что в последнее время церковь, которая будет взята, это Филадельфийская. Лаодикийские христиане, они останутся на великую скорбь, так некоторые понимают. И Филадельфийская церковь, ты немного имеешь силы. Это нормально. Друзья, мне нравится, вот в Писании, в Ветхом Завете, несколько раз встречаются люди сильные. Ну, например, когда Саул погиб, вот взяли люди сильные и понесли его, ну и похоронили. У Давида в войске были люди сильные. Вот. Ну, братья, конечно, у меня пожелание такое, чтобы мы были люди сильные. Для того, чтобы исполнить служение, которое мы приняли в Господе. Друзья, ну как, или как мы представляем людей сильных? Я понимаю, сильный муж сильный. Это человек, который устойчив в искушениях. Он побеждает грех. Друзья, сила, она может проявляться в проповеди Евангелия. Ну, например, за Стефана написано «исполненный верой и силы». Ну, когда диаконов избирали, там требование было, должны быть исполнены Духа Святой Мудрости, Стефан – исполненный веры и силы. Не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Друзья, сила духовная, ну, она проявляется и в исцелении больных. Ну, мы обычно учим так, что призовет пресвитеров церкви, зовите вот своих пресвитеров, вот какие есть. Хотя в практике, знаете, как бывает иногда, ну, зовут откуда-то или едут куда-то, иногда далеко. И если приехал брат, ну, как понимают, имеющий силу, то здесь и больные все пробуждаются и так дальше. В общем-то, я к этому не отношусь одобрительно, но тем не менее с этим приходится считаться. Ну, например, в 1985 году умер пресвитер в церкви города Тбилиси. И мне поручили. И я порядка десяток лет нес ответственность в Тбилиси. Ну, как пресвитер. Я не жил там. Ну, как у нас бывает. Поручили, я ездил туда. И вы знаете, друзья, несмотря на то, что в каких-то вопросах, ну, я иногда замечал, ну, где-то были и слабости, но... Ну вот беседую с одной сестрой, она говорит, я 30 лет была парализована. Он пришел ко мне, провел беседу со мной, вот вдохновил меня, чтобы совершить помазание елеем. Помазал меня елеем, говорит, подсолнечным маслом, не было оливкового. А потом говорит, сестра, вставай. А я, говорит, лежала 30 лет парализована. Сестра, вставай. Ну, она встала. И на момент беседы с ней она была здоровая, все. Но знаете, как я думал? Я думал, что я бы так не смог. Ну, я бы сказал, молись, укрепляйся, пробуй одной ногой другой подвигать и все такое. Позвонил бы через недельку, спросил, как ты там. Ну, вот так, как он, я бы не смог. И сейчас даже. Или как Петр. Говорит, во имя Иисуса Христа Назаря встань и ходи. Друзья, сила проявляется и в изгнании бесов, вот, и ну, в разных вопросах. Друзья, какие три части я имею в виду в своей проповеди? Первая часть – это источник силы Божией. Это первая часть. Вторая часть у меня будет, ну, если назвать, то причины духовной слабости. А третья часть – это духовное обновление. Я определил равное количество мыслей. Вот так, для легкости. Мне нравится, когда слушатель знает, примерно видит движение вперед и знает, когда проповедник закончит. Итак, братья, первая мысль – это источник духовной силы. В книге «Деяния святых апостолов» 1 глава написано «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Ну, мы скажем, речь идет о возрождении. Когда человек пережил рождение свыше, Дух Святой сошел на него, и он силу от Бога принял. Друзья, я понимаю не только о возрождении. Речь идет и об исполнении Духом Святым. Ученики исполнились силы Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Это уже не во 2 главе, это уже дальше, в книге «Деяния святых апостолов». Друзья, то есть источник силы – это наличие и присутствие Бога в нашей жизни. Посмотрите Самсон. Вот написано, «И сошел на него Дух Господен, и он растерзал льва, как козленка». Друзья, сила Божья, она проявляется в практическом служении в церкви, в самых разных аспектах. И не только если я пресвитер, но и диакона, они должны были силы исполняться. И, в общем-то, каждый христианин, который совершает служение в Доме Божьем. Друзья, то есть это первая мысль. Как написано в 59-м псалме, последний стих, написано там «С Богом мы окажем силу». Друзья, без Бога ничего у тебя не получится. Сегодня, особенно здесь, в Америке, часто говорят, ну, поднимают вопросы, вот учиться семинарии или, скажем, там институты какие-то библейские. Ну, оно неплохо получать духовное образование, знать, разбираться в вопросах, в доктринах и так дальше. Друзья, но можно и образование хорошее получить, но силы духовной не иметь. И это будет бросаться в глаза людям, разбирающимся. Не разбирающийся человек, он может послушать проповедь хорошую, но в наличии силы или отсутствия он просто не разберется. Друзья, с Богом мы окажем силу. Я за то, чтобы мы знали, чтобы мы учились, друзья. Мы в Совете Церквей библейскую школу открыли. Ну, пока мы не можем, чтобы, ну, скажем, несколько лет обучаться. Будет так или нет, я пока не знаю, не могу говорить, друзья. Но все мы с вами должны ревновать, тем не менее, о наличии силы Божией. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Друзья, я смею подумать так, что есть христиане, которые вообще не имеют понятия, что такое исполнение Духом Святым. И если так вот поговорить, вот, ну, чтобы вспомнить какой-нибудь случай, яркий случай исполнения Духом Святым и явления силы Божией в нашей жизни, то для многих, я думаю, что это была бы трудная задача, братья. И поэтому по жизни мы должны заботиться о том, чтобы нам исполняться силой Духа Святого, потому что только с Ним мы сможем совершить то служение, которое нам поручено. Друзья, я хочу привести пример, это Халев. Вот Халев уже не 40-летний Халев, а 85-летний. Он приходит к Иисусу Навину, это идет распределение земли. И он Иисусу Навину говорит: дай мне вот эту гору, называется Хеврон, на которой живут сыны Инаковы. Если Господь будет со мною, то я их одолею. Братья, почему я за Халева? Потому что сначала он Иисусу Навину говорит: вот мне сейчас 85 лет, но я умею воевать. Правду говорит Халев или нет, как вы думаете? Я думаю, правду говорит. Это был человек абсолютно послушный Богу, очень благословенный муж Божий. Ему 85 лет, он говорит: ну как 45 лет назад, я умею меч держать и воевать, и выходить, и входить. Друзья, но сынов Инаковых я одолею не потому, что я умею воевать, а почему? Если Господь будет со мной, то я их одолею. Вот секреты наших побед, братья, и успеха в нашем служении. Если Господь будет со мною, то мы сделаем то и другое. Друзья, мне нравится, он выбирает самый трудный участок. Ну, мне так кажется, может, не самый. Мне так кажется, что самый трудный участок в земле Ханаанской. Хотя имел право выбрать что-то лучше. У реки Иордан, ну не гора Хеврон, по крайней мере. И где не сыны Инаковы живут, а ну кто-то послабее. Ну я бы, наверное, так. Там, где люди послабее, глядишь, у нас и получится. А он говорит: на этой горе живут сыны Инаковы. Но если Господь будет со мной, я их одолею. То есть, братья, пусть нас Господь благословит, чтобы мы хорошо понимали вот нашу полную зависимость от Бога. И кому какое служение поручено, тебе одно, мне другое. И вот все мы разные очень, разные и по силе, и по опыту разные, и служения различные, как написано, апостол Павел в Коринфянам пишет. Но если с нами Господь, мы сделаем. Источник силы нашей в Боге. Когда Иаков благословлял своих сыновей, подходит один за другим, и вот Иосиф. И вы помните, какое благословение он сказал? Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Враждовали против него, и стреляли в него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его. От мышц мощного Бога Иаковлева, отсюда пастырь и твердыня Израиля». Братья, секрет силы Иосифа, посмотрите, будучи молодым человеком, он попадает в тяжелейшую ситуацию. Его родные братья продают в Египет. Искушение в доме Потифара, потом тюрьма, потом слава, испытание славой, это тоже много значило. Вот, но отец ему говорит: «Тверд остался лук его и крепки мышцы рук его». Откуда? От мышц мощного Бога Израилева. Вот в чем секрет нашей силы, братья. И пусть нас Бог в этом благословит. Второй текст Писания, второе послание Коринфянам, 12 глава. Я здесь на память не смогу, немножко текст не очень короткий. Я читаю 12 глава, стих 7 и ниже. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи». Братья, секрет силы. Бог сказал: сила моя совершается в немощи. И дальше Павел напишет: «И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться немощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова». Друзья, это второй источник силы. Ну, как я понимаю эту мысль, друзья? Я понимаю, что немощь, да, и физическая тоже, и физическая. Ангел сатаны, я не знаю, что это такое. И, скорее всего, и мы тоже не знаем. Ну, мы предполагаем. Кто-то предполагает, что больные глаза были, кто-то еще что такое. Но думаю, что это было трудно Павлу. Ангел сатаны его удручал. И он молился, а Бог сказал: «Павел, сила моя совершается в немощи». То есть немощь, она нужна бывает нам, друзья, часто и физическая. И, наверное, даже, знаете, братья, вот в трудных ситуациях, в деле служения, ну, иногда бывает, прежде чем сделать какое-то дело, люди в посте. И бывает в посте несколько дней. И чем труднее задача, тем дольше бываем в посте. А почему и зачем? Потому что сила моя совершается в немощи. Бог так сказал. Моисей пасет скот в земле Мадиамской. И вот Господь является ему терном куста и говорит: «Моисей, я посылаю тебя в Египет, ты выведешь оттуда мой народ». Братья, вы помните, какой вопрос Бог задает Моисею? Он говорит, простите, Моисей задает Богу. Он говорит: «Господи, кто я, чтобы мне вывести из Египта твой народ? Кто я?» Ну, а как мне кажется, что можно было подумать: ну, кто выведет народ израильский? Ну, я, конечно. Ну, а кто, как не я? Братья, не секрет, что многие братья думают примерно так: а кто, как не я? Кто, как не я? Ну, посмотрите, 40 лет обученный в доме фараона. Ну, а потом 40 лет переносивший скорби в земле Мади. Ну, кто? Да, я выведу. А Моисей говорит: кто я, Господи? Вот оно, сила моя совершается в немощи. И как раз такие сосуды Богу и нужны. Как апостол Павел о себе напишет: но сокровище это мы носим в глиняных сосудах. Ну что такое глиняный сосуд? Знаем, да? Для чего? Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. О каком сокровище идет речь? Это речь, это познание Бога. Ну, там по тексту Бог просветил нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Братья, если я себя вижу глиняный сосуд, это как Моисей говорит: кто я? Вот это как раз то, что нужно Богу, чтобы обитала во мне сила Христова. Вот немощь, такая она нужна. Это сознание, своей и слабости, и сознания своей неспособности, и Бог проявляет свою силу. Посмотрите, друзья, Гедеон говорит, вот, ну, Бог ему поручает вывести Израиля, простите, одержать победу над манитянами. А Гедеон говорит, ну, племя наше в колене Манасином бедное, а я в доме отца самый младший. А Бог говорит, вот иди вот с этой силой твоей, и ты одолеешь маденитян, как одного человека. Ну почему Бог уверен, что Гедеон одолеет? Потому что Гедеон себя видит, а я в доме отца самый младший. Кстати, интересно, друзья, я когда-то проповедь о младших сыновьях проводил. Я и Давида младшего вспомнил, и Гедеона младшего. И вот такие вот слабые люди, как написано, от слабого произойдет тысяча. И от самого малого сильный народ. Я, Господь, совершу это в свое время. И поэтому, друзья, важно очень, какими мы видим себя. Апостол Павел о себе говорил, это послание к Коринфянам, первое послание, вторая глава. Он говорит, когда я вам приходил возвещать свидетельство Божие, то был я у вас в страхе и в немощи, и в великом трепете. И поэтому слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Друзья, вот он, секрет Божьей силы. Я был у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И Бог являет силу свою через таких людей. Господь с тобою, муж сильный. И когда Господь с тобою, тогда даже если ты и слабый физически, а может и опыта не имеешь, друзья, но если с нами Бог, осознавая нашу немощь, друзья, мы будем одерживать победы. Это я скажу, друзья, и в вопросе проповеди, и в вопросе любого служения, которое нам поручается. Друзья, третье, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 стих, написано, «Ибо слово мое, и, простите, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Друзья, я здесь понимаю два аспекта. Слово о кресте, оно сильно побеждать людей, которые сегодня во грехах утопают. И вторая сторона, друзья, какое в моей жизни занимает слово о кресте или тема Христа распятого. Посмотрите в послании к Евреям, 12 глава, написано «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья, вопрос размышления о страданиях Иисуса Христа. Какое место в моей жизни занимает тема о кресте? О чем я проповедую и о чем я размышляю? Слово о кресте для нас, спасаемых, сила Божия. Кстати, друзья, тот же самый текст – это первое послание к Коринфянам, вторая глава. Апостол Павел говорит, когда приходил проповедовать Слово Божие, он говорит, я решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Друзья, к сожалению, иногда мы слышим хорошие проповеди. И много примеров, и человек много знает, он знает много и научных вещей, и много ярких случаев рассказывает, и то, что мы не знали, друзья. Но Христа распятого в его проповеди не видно. Даже не вспомнил об Иисусе Христе. О чем угодно скажем, но Иисус Христос распятый, он оказался за пределами нашей проповеди. Друзья, я думаю, знаете как, что если тема «Христос распятый» и воскресший, и Христос, который снова придет за церковью, редко имеет место в моей проповеди, друзья. Наверное, и в моих мыслях, и в моем сердце эта тема явления редкая. Потому что о чем мы чаще говорим? О том, что занимает наше сердце. Если один человек любит другого, о чем он больше будет говорить? О нем будет больше говорить. Друзья, так точно, если тема распятого Христа занимает, тема о кресте занимает большое место в моем сердце и в моих мыслях. Об этом чаще и проповедовать буду. Поэтому это секрет, друзья, силы нашей. Слово о кресте для нас – это сила Божия. Это сила Божия. Друзья, центр проповеди апостолов, вы можете прочитать, например, в Деяния апостолов, все проповеди апостола Петра и апостола Павла. Ни в одной проповеди нету такого случая, чтобы не было, чтобы отсутствовала тема страдания Иисуса Христа, смерть и воскресение. И поэтому написано, по молитве их поколебалось место, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. И души каялись, и церковь умножалась. И четвертая мысль, друзья. Книга пророка Исаия, 30 глава, 7 стих. Написано, сила их сидеть спокойно. Друзья, это доверие нашему Богу. Сила их сидеть спокойно. Какой пример, братья? Израильский народ у моря. Сзади войско египтян. Ситуация крайне тяжелая. Впереди море, а сзади войско. И страх наполняет сердце. И Моисей говорит, Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Братья, вы знаете, вот когда трудно, мне трудно бывает быть спокойным. Ну вот так вот, чтобы успокоиться в Боге, когда на сердце есть какое-то переживание. Я вспоминаю, когда я узнал известие о том, что у моей жены тяжелая болезнь. Вспоминаю, как я переживал. Я молился, Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь все наши обстоятельства и так дальше. Вот. А успокоиться бывает трудно. Я не знаю почему. Может быть, доверие слабое на Бога. Но вот это слово, сила их сидеть спокойно. Даже знаете, братья, как бывает. Вот еду в машине в аэропорт и попал в пробку. За 5 километров до аэропорта, 100 километров проехал и попал в пробку. Ну, у нас пробка называют. И вот и пробка такая, машины стоят. Ну, Бог знает, что я в пробке или нет? Я звоню в Москву, там сестра, Настя, зарегистрируйте меня. То есть у нас, если зарегистрировался, то можешь появиться за 15 минут до вылета. Настя, зарегистрируй, вот такой рейс. Ну, как бы у меня еще 40 минут лишних. Вот, ну, потихоньку, и я переживаю, я молюсь, о, Господи, да неужели я опоздаю, Господи, меня, знаете, все в пот пробивает. Окажется, братья, ну, Бог же не забыл про тебя. Настя звонит, я, дядя Коля, я зарегистрировал, все. Вот, да вы не переживайте. Вот, а машины медленно, друзья, и вот бы нам научиться успокоиться. Когда бывают обстоятельства очень или не очень переживательные. Ну, например, Петра посадили в тюрьму, и 16 человек его охраняют. Вчера казнили Иакова. И этот ангел явился и разбудил Петра. Толкнул его в бок. Петр, вставай. Петр встал. Оказывается, он лег спать, даже разделся. Вот, он оделся, обулся, припоясался. Вот, ангел выводит. Друзья, вот я мечтаю и молюсь, вот чтобы мне так. Ну, иногда говорят, что мы должны проповедовать о том, чего сами достигли. Братья, не достиг. Но хочу, чтобы так было, чтобы я мог быть спокоен. Знаете, как Аввакум красиво написал, я должен быть спокоен в день бедствия. И потом написал, хотя бы смоковница не зацвела, и маслина пищи не дала, и нива, а я должен быть спокоен. Друзья, бедствия бывают страшные, и беды бывают большие, но сила их сидеть спокойно. И об этом, конечно, надо молиться, потому что трудностей впереди еще немало будет, и Бог нам будет помогать, если мы будем доверять Ему очень. Вот Елисей, войско сирийское окружили его, да, а он спокоен. Гиезий переживает, а Елисей спокоен, да. Ну, это еще иллюстрация, вот чтобы нам стремиться к этому. В этом Бог проявляет силу в глубоком и большом доверии на Него. Я закончил первую часть. Споем.